Глава 18. Ричард вел машину, Алан Кинг крепко спал рядом с ним, Дон Маккуин торчал у него за спиной. Карен Дель Фуэнса так и не уснула и по-прежнему продолжала сидеть прямо и напряженно. Ричард чувствовал ее взгляд в зеркале. Он поднял голову и взглянул ей в глаза. Она смотрела на него, как будто мысленно пыталась ему что-то объяснить. Только вот что... И тут к нему вернулись числа, на сей раз 13, 2, 3, 1 и 9. Дельфуэнса моргала именно столько раз, 5 раз последовательно, а в промежутках качала головой. Почему? Она хотела передать какое-то сообщение? Может быть, это простой шифр, основанный на алфавите? 13-я буква в алфавите — это М, 2-я — Б, 3-я — С, 1-я — А, 9-я — Эй. MBCAI. На слово не похоже, на римскую цифру тоже. Корпорация или какая-то организация, акроним вроде СНАФУ или ФУБАР. Ричард посмотрел в темноту, запомнил, что находится впереди на целую милю, снова встретился в зеркале с глазами с Дельфуэнсо и безмолвно повторил буквы, преувеличенно шевеля одними губами. MBCAL. Дельфуэнсо сердито посмотрела на него. Глаза у нее горели, она радовалась, что он пытается ее понять, и злилась, что у него не получается. Ну, совсем как женщина, испытывающая жажду, которой показали стакан воды и тут же убрали, чтобы она не могла до него дотянуться. Она покачала головой «нет». Затем один раз дернула подбородком влево и один раз вправо. Внимательно уставилась на него широко раскрытыми глазами, как будто хотела сказать «понятно». Ричард не понял. Не сразу, если не считать того, что кивок влево означал одно, а вправо совсем другое. Две различные категории. Возможно, слева располагались цифры, справа буквы или наоборот. M2CA9, 13B31L. И тут Алан Кинг пошевелился, проснулся, начал ерзать на своем месте. И Ричард увидел, что Дельфуэнса отвернулась и стала смотреть в окно. Кинг взглянул на Ричарда. «Вы в порядке?» Тот кивнул, но ничего не ответил. «Вам нужен еще аспирин?» — спросил Кинг. Джек отрицательно покачал головой. «Карен, дай ему таблетку», — велел Кинг. Дельфуэнса промолчала. «Карен», — повторил Кинг. «Мне не нужен аспирин», — сказал Ричард. «Судя по вашему виду, очень даже нужен. Карен, дай ему пару штук. А может быть, Карен сама в них нуждается. Она вполне может с вами поделиться. Не беспокойтесь, все в порядке. Но у вас уставший вид. Просто я слежу за дорогой». «Нет, такое впечатление, что вы о чем-то думаете». «Я всегда о чем-нибудь думаю». «Например, о чем?» «В данный момент о задаче», — ответил Ричард. «А какой?» «Вы можете нормально разговаривать в течение 5 минут, управляя машиной на нормальной скорости?» «Что?» «Вы слышали?» Кинг замолчал. «Конечно могу», — ответил он наконец. «Можете ли вы нормально разговаривать в течение 5 минут, управляя машиной на нормальной скорости, но не употребляя слова с буквы «А»?» «Маловероятно», — ответил Кинг. «Полагаю, невозможно. Куча слов содержит букву «А». «Ну, вы только что употребили 3 слова с буквы «А», — кивнув, — сказал Ричард. «А с того момента, как проснулись, 10 секунд назад, 20...» «Дурацкая задача». «Нет, совсем простая», — возразил Джек. «Это как же?» «Потом расскажу», — ответил Ричард. «Лучше поспите еще». «Нет, расскажите сейчас». «Потом», — повторил Джек. «Думайте об этом, как о чем-то, что ждет вас впереди». Кинг пожал плечами, минуту смотрел в пространство, задумчиво и слегка раздраженно, но потом отвернулся и снова закрыл глаза. Ричард вел машину и думал про 2 дорожных поста, которые они миновали. На каждом было 8 полицейских и 8 машин, каждая с мигалками, и у копов имелось достаточно времени, чтобы внимательно осмотреть проезжающие автомобили. Он представил себя человеком самой обычной внешности, на которого ведется охота. Он едет в машине один. но понимает, что рискует, и становится уязвимым, предполагая, что впереди поставлены заграждения, где его поджидают полицейские. Что сделает такой человек, чтобы этого избежать? Он постарается избавиться от одной из фатальных примет. Например, попытается изменить свою внешность при помощи грима, специального пластилина или парика, может сделать себе фальшивую татуировку, пирсинг или шрамы, но это совсем не просто без определенного опыта и умения. Значит, он постарается изменить что-то другое. Постарается организовать все так, чтобы в машине вместе с ним были другие люди. А это уже легко, даже без умений и опыта, причем в самое короткое время. Он может подобрать на дороге кого-нибудь, кто путешествует автостопом.